Пролог. Ночь всех несвятых — время, когда люди стягивались к главной площади Дайрташа со всех концов империи. Время, когда совершалось больше всего краж, когда случалось больше всего безрассудных поступков, и время, когда зачалось больше всего детей. Кенар не любил этот день и эту ночь. За шум, за необходимость выбираться из башни, за надобность контролировать темную энергию и поглощать сущности, которые она порождала. Но кто, если не он, повелитель темной башни, последний из теневых драконов-оборотней, проклятый, покинутый богами, отвергнутый людьми, обреченный на вечное существование? Маска скрывала лицо, лишь в прорезях виднелись черные глаза. Реакция людей на оборотня всегда была разной и примерно всегда одинаковой. Стоило им только узнать, что перед ними не просто дракон, а повелитель легендарной башни. Они столбенели в ужасе, в их жилах стыла кровь, стекленели глаза. Это так утомляло. Хотелось какого-то разнообразия. Но с течением времени пришлось смириться с происходящим. Кенар перестал пытаться. Пытаться снять проклятие, прожить обычную жизнь. «Скоро салют начнется», — прозвучал над головой мягкий мурлыкающий голос. Рядом опустилась девчонка, свесив ноги с края крыши и беззаботно болтая ими, запрокинула голову в ночное небо. Верхнюю часть лица украшала красная кружевная маска. По плечам рассыпался водопад каштановых волос. Наверное, каштановых. Кенар был не силен в цветах и их оттенках. Коричневый — это коричневый, а черный — это черный. «Вы не против, если я составлю вам компанию?» Непринужденно спросила она, даже не взглянув на своего собеседника. А Кенар не потрудился ответить. Но, кажется, его согласие и не требовалось. Девчонка продолжила сидеть, любуясь небом. «И это сбежит», — скептически подумал Кенар, ничего не ожидая. Хотя немного удивительно, что девчонка забралась на крышу ратуши и без всякого смущения подсела к незнакомцу. Кенар не планировал любоваться салютом. У него были дела поважнее. Были. Неужели во всей столице не нашлось другого места, чтобы оттуда посмотреть фейерверк? Обязательно нужно было забраться на здание, на которое забираться нельзя. «Вы слышали о поверье на День всех несвятых?» Вдруг спросила незваная гостья, переведя взгляд на гуляющий народ. Над площадью летали бумажные фонарики, полыхали факелы. Громыхали барабаны, смеялись люди. На сцене выступали танцовщицы. Кенар отрицательно качнул головой. «Тогда вам повезло». В нежном голосе послышались грустные нотки. «За этот вечер меня уже трижды пытались поцеловать. Без моего согласия. Как можно верить в подобные глупости? Если под шум фейерверков поцеловать рядом стоящего незнакомца, то вас ожидает безбедное счастливое будущее и скорое замужество». Ироничным тоном процитировала она и сморщила свой маленький аккуратный нос. «В поверье речь идет только о девушках, но целоваться почему-то лезут мужчины. Причем большинство из них женаты», — сообщила доверительно. «Более того, разве не следует спросить разрешения, прежде чем целовать незнакомого человека?» Звучало разумно, но чересчур наивно. Но губы все равно дернулись в слабой улыбке. Девчонка рассуждала с такой серьезностью о такой ерунде. Кенар принюхался. «Странно. Алкоголем не пахнет. Дурманом тоже». «Я забралась сюда в надежде спокойно посмотреть салют. Но встретила здесь вас. Похоже, это судьба», — произнесла девчонка, продолжая беззаботно болтать ногами и также беззаботно улыбаться. Кенар хотел ответить, что не верит в судьбу, но его слова потонули в хлопке первого взорвавшегося фейерверка. «Началось!» — радостно воскликнула гостья, ткнув тонким пальчиком в небо. «Смотрите, началось! Как же красиво!» — протянула она с восхищением, захлопав ладоши. «Красиво!» Кенар задрал голову в небо, окрашенное цветными искрами, и ничего не почувствовал. «Что такое красиво? Зачем оно нужно?» За столько столетий проклятого существования эмоции совсем притупились. Ничего не интересовало, не вызывало восторга и даже талики любопытства. «Скорее бы все закончилось», — подумал утомленно, снова посмотрев на город. По углам пряталась тьма, сверкали в нижних слоях мира глаза порожденных ею сущностей. Драконы назвали их Аякаси. Аякаси вредили людям, цеплялись к ним, как цветки репейника, пачкая светлые души тьмой. Вызывали безумие, толкали живых на смерть, на безрассудные поступки. И чем больше злости, ярости, ненависти испытывал человек, тем сильнее становился прицепившийся к нему Аякаси. Иногда они разрастались до невероятных размеров, и тогда прорывали слои, вторгались в мир живых. Башня поглощала темную энергию, а Кинар служил проводником, и он был тем, кто чистил мир от прожорливых Аякаси. Только никогда не слышал слов благодарности. Люди его боялись, называли монстром. Но разве это имеет хоть какое-нибудь значение? «Знаете», — заговорила девчонка, восторженно глядя в небо, «трудно не поддаться эмоциям и настроению. Кажется, я начинаю понимать тех людей. Можно поцеловать вас?» Кинар впервые ощутил себя растерянно. «Что вытворяет это безумное?» Даже присмотрелся, не прицепилась ли к ней какая сущность. Зрение дракона-оборотня позволяло видеть и не такое. Не прицепилась. Девчонка была в своем уме. Более того, от нее исходил такой яркий внутренний свет, что невольно захотелось зажмуриться. Ослепляющий. Чистый. Кинар хмыкнул. «Это даже будет забавно». Снял с руки перчатку, опустил ладонь девчонки на затылок и впился в ее губы. Сама напросилась. «Нельзя же быть настолько наивной и доверчивой!» Девчонка замычала, уперла ладонь в грудь Кинара, но он даже не шелохнулся. Ворвался языком в нежный ротик, завоевывая территорию. Ничего не происходило. В голову не врывались чужие мысли, не мелькали перед глазами чужие воспоминания. Не было боли. Тихо. Просто поцелуй. Влажный, горячий, вкусный. Кинар ошеломленно отстранился. «Имя?» — потребовал хрипло. «Назови имя!» «Элла?» — обескураженно выдохнула девчонка. «Вы?» «Что ж, Элла?» — перебил Кинар, поднимаясь на ноги. «Тебе следовало проявлять большую осторожность. До скорой встречи!» Бросил насмешливо и, спрыгнув с крыши, растворился во тьме.